потому что желание у ребенка определенное, а его словарный запас весьма ограничен. Большинство детей не любят, когда их держат на поводке. Создается впечатление, что они понимают, как унизительно быть привязанным, словно собачка. Ребенок предпочитает ходить и держаться за крепкую мамину руку. Конец 207 страницы. 2–2,5 года. В течение многих месяцев ребенок требовал постоянного внимания к себе. Он все трогал, везде ползал. В это время больше всех уставала его мать, мечтающая об отдыхе. К 2-летнему возрасту малыша многое в жизни матери меняется. Теперь она может обрести некоторый покой. Возраст ребенка от 2 до 2,5 лет – это период относительного равновесия между трудным периодом от 18 месяцев до 2 лет и периодом капризного ребенка, о котором мы будем говорить дальше – 2,5–3 года. В возрасте от 2 до 2,5 лет здоровый ребенок становится более общительным, его легче понимать, потому что он стал лучше объясняться. В этом возрасте малыш больше всего любит разговаривать. Он может говорить с упоением, так же, как на предыдущей стадии мог без устали все трогать. К 2-летнему возрасту малыш хорошо усвоил многое, что вокруг него находится. Теперь он хочет всему дать название. Он беспрерывно показывает пальцем на предметы, задавая вопрос: «А это? А это?» Когда он усвоит ответ, то будет повторять его как эхо. Потом он может об этом же спрашивать другого человека, как бы проверяя, или для того, чтобы еще раз услышать новое слово. Повторять и повторять новые слова, заставлять повторять их всех окружающих его людей – это способ познания и изучения речи. Чтобы обогатить свой словарь, малыш пользуется любыми средствами. Он повторяет имена окружающих его людей, перечисляет свои игрушки, потом игрушки своих братьев и сестер, игрушка-малыш, игрушка-Катя, игрушка-Тимошка. Он называет владельцев различных предметов: туфли-мама, книга-папа. Согласно своей детской логике, он не любит, когда предметы меняют своих владельцев. В этом возрасте ребенок хочет получать ответы на все возникающие у него вопросы. Он интересуется, где его папа, сестра или брат. Конец 208 страницы. Из его слов видно большое желание сориентироваться в этом мире, понять его, узнать свою роль в окружающей его среде. Когда малыш остается один, он может повторять новые слова и комментировать все, что он делает. Это начало длинного монолога, который будет продолжаться в течение нескольких лет, до 6–7-летнего возраста. Жилю 2,5 года. Он толкает свою машину. Вперед, машина! Машина останавливается. Плохая машина, вот тебе! Мальчик бросает игрушку на пол, потом поднимает ее. Бедная машина, не плачь! Целует ее. Хорошая машина! Ставит игрушку на полку и так далее и тому подобное. Подолгу беседуя с игрушкой или куклой, ребенок делает огромный шаг вперед в развитии своей речи. Он узнает новые слова, обретает легкость в самовыражении. Постепенно малыш расстается с детским языком. Ребенку нравится говорить то, что он слышал много раз: ложка за папу, ложка за маму. В один прекрасный день в высказываниях малыша вдруг появятся слова «скоро», «сейчас», «потом», «вместе», «тоже». Они войдут в его речь скромно, но очень заметно. После этого на сцену выйдет местоимение «Марина, она послушная». Так изо дня в день слова ребенка будет обогащаться, но преобладать все же будут глаголы. Словарный запас может приближаться к 100 словам. В это число, разумеется, включены и искаженные слова, которых в словаре ребенка достаточно много, так как он еще не умеет произносить такие звуки, как «ф», «р», «л», «в», или потому что некоторые слова он произносит по-своему. «Грузовик» звучит как «гувазик», фраза, которая еще совсем недавно имела лишь слабые очертания, Папа приехать машина, теперь уже приобретает стройность.